Мы начинаем очередной урок Шлаве Асулам, 59. Страница 51, строчка 31 вообще-то, но я начну с 27. И он сказал нам, что Бааль Сулам сказал, что когда человек просит что-либо у Творца, то тогда такой порядок у него при его просьбе. 28. Первое, что человек знает, что есть. То есть, я сказал сразу, человек просит у Творца. Он объяснил сначала это в примере человека с другом, да? Человек желает что-то взять у своего друга. Конечно же, он намекает на это. Но он говорит так. Если человек просит что-либо от своего товарища, то тогда следующее он должно быть. Первое, что человек знает, что есть у его товарища, то та вещь, которую он от него просит. Второе, что есть у товарища доброе сердце, что он любит делать добрые дела. Вот эти две вещи должны быть. И тогда есть уже место тому, чтобы просить об этом своего товарища. 31. Лахен гам кашага адам мывакеш мяшем шиитен ло эт мывукашу гу царих лагамин шиеш баядо шель 32 акадош баругу латет ло эт мывукашу в шегу тов умытив. Точка. 31. Лахен, и поэтому. Гам кашада мывакеш мяшем. Также, когда человек просит Ашем, Творца. Шиитен ло эт мыву кашо, чтобы он дал ему желаемое. Гу царих лагамин, он должен верить. Шееш бы ядо шеля кадош боругу, 32, что есть, что в силах Творца, в силах святого благословен он. Латет, дословно в руке есть, гу святого благословен он, то есть он имеет. Латет ло этому вукашо, дать ему желаемое, что есть, что есть у него в руке, то, что он может дать ему. В шегу то в умытиве, что он добрый и делает добро. Точка. Увиглальзе гатхелет аводата адам. Нет, гатхалата аводата адам, если у нас будет смехут большой, длинный смехут. Увиглальза еще раз, гатхалата аводата адам. У, лесадер, 33, шифхо шель маком. Гайну, шиямин, шигу тов. Умытив, афальпи, шехагуф, ломаским, лемашигу, 34, омер, вегу роэ, шигу мисафа, вилахуц. Точка. 32 после точки. Увиглальзе, и поэтому Хатхалат, аводат, адам, это одно понятие, но связанное, видишь, с буквочкой тав в конце. Это называется смехут, сочетание. И вот, и для этого, он говорит, ради этого, или беглалза, и поэтому, лучше сказать, Хатхалат, аводат, адам, начало работы человека. Гу состоит в том, гу лесадер шифхо оно в том, чтобы упорядочить лесадер, упорядочить 33 шифхо шельмаком хвалу места, хвалу Творца. А почему же он говорит «место»? Потому что это место есть в человеке. То место, где он, откуда он имеет свой контакт с Ашем. Это называется маком. Там как бы проживает, в этом маком это место. Там в человеке проживает Творец, каким образом, то есть там есть келим, которые работают на отдачу. Вот это называется маком. Понятно? Место. И это называется Творец. Неважно, что, потому что если есть соотношение оттуда вверх, поднимается как бы в нашей молитве, может оттуда вверх подняться колонна, как бы, как мы говорим, как бы дымка такая, вверх может подняться, столб дыма. Вот как мы видим, когда реактивный самолет летит, тогда за ним такой хвост. Так вот, духовно, когда человек молится изнутри, или даже учит, или просто учит кабалу, если он это делает с правильной каваной, то вот изнутри у него такой есть, точно такой же столб идет вверх, прямо-прямо идет вверх в небо. Ибо тоже и свеча светит 100%, то есть совершенно четко на 90, как сказать, прямо вверх, а не в бок никуда. И также у человека оно полностью, если бы могли видеть это, у нас было бы больше чувствительность нашего видения, то мы бы это видели, как это поднимается вверх такая... Пламя свечи всегда идет прямо 100%, совершенно вверх, только вверх, ни чуть-чуть влево, ни чуть-чуть вправо. Это только у человека может быть чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, как сказать, расхождение, а то, что и только тогда, только до тех пор, пока у нас, пока мы не полностью соединимся в нашем, в чем? Пока человек не привыкнет к тому, чтобы намерения у него были эмет, правдивые, истинные. Потому что человек сделан истинным, прямым. И тогда пойдут все намерения прямо вверх. Так вот, что он говорит, что поэтому он и говорит нам, тогда что? В начале духовной работы человек должен упорядочить, имею в виду в каждом отдельном случае, он должен упорядочить хвалу места. То есть в правой линии. Гайну, а в правой линии всегда есть, если правильно делать, то в правой линии именно есть этот столб, дымка идет прямо вверх. Айну, а почему дымка? Потому что это орхозер всегда как дым по отношению к свету, по сравнению с светом, высшим светом. Он всегда толще. Айну, шема, шея, амин, шегутовым идти в то, чтобы он верил, что он творец, добр и делающий добро. Афальпи шагагуф ломаским лема шигумер, несмотря на то, что тело не согласно с тем, что он говорит. 34. гу вегуро, и он видит. Шигу мисафа вилахут, что это то, что он говорит, что это мисафа от губ, от губы, дословно, от губы и вовне. Понятно? То есть от его рта и вовне, а не идет изнутри, и не, понятно, не идет изнутри, что он говорит. Такое выражение есть. Изо рта, из губы и вовне, то есть из его сафа, из его, то есть не проходит изнутри человека. Тридцать четыре после точки. Аз гу царих ломар, шигу роце лагамин. Лемала 35 мегадат, вегу самеях базе лехоляфахот, шигу йодея эт гаймет, ма шецрихим лагамин. Точка. 34 после точки. Азгу царих ломар, тогда ему надо сказать. Шигу роце, что он желает, лагамин, верить. Лемала 35 мегадад, выше знания. Вегу самеях базе, лехоля поход. И он рад тем, лехоля поход, по крайней мере, по меньшей мере. Рад тому, по меньшей мере. Шигу йодеа эт аймет, что он знает правду. Ма шецрихим лагамин, то, что необходимо верить. Еще одну сделаем. 36. Ве гагам ше гамилим гаэйлу. Ма шигу омер гемрак альдерах акфия. Кломар шагуф ло яским 37 лема шигу омер. Гамизе гу самех. Шияхоль ломар бепе дварим амитиим. Очень-очень важно, что он говорит нам здесь. Тоже над этим можно медитировать, как сказать, да? Медитация здесь очень сильно, если прислушаться к его вот этим словам. Вагам шагамилимга эйлу, и несмотря на то, что эти слова, маши гомер, то, что он говорит, гэм ра кальдера хаквия, они только лишь путем принуждение. Кломар, то есть, шегагуф лояским, что тело не согласится, 37, лемашигу омер, на то, что он говорит. Гам мизе гу самех, также и от этого он рад. Этим он рад, можно сказать. Шияхоль ломар, что он может сказать, бапе ртом своим, своими устами, дварим амитиим, истинные вещи. Слова, или можно сказать, истинные слова, вещи и слова, одно слово на этом языке. Понятно? То есть даже если не такой уже у него действительно истинного намерения, но если ты знаешь, что если ты произносишь эти слова, то ты должен рад быть тому, что ты произносишь истинные слова. Это великая вещь. Потому что нет у нас никакого спасения, помимо того, что кроме как находить спасение в самих словах и мудрости, которые все излучает нам Тора. И мы имеем в виду, конечно, Зогар и Ари, и вот то, что мы учим. это дает нам избавление, потому что это дает нам истинное излечение, истинное намерение. Или истинное, или, как сказать, даже не истинное намерение не всегда есть. А то, что наши уста или и даже сердце наше реагирует на истинные слова, которые дают нам, сообщают нам истину. И дают нам истинные келим, а только на истинные келим может прийти свет.